Сороковины. 7 января 2002 года, в день Рождества Христова, минуло 40 дней после кончины одного из самых значительных писателей XX века Виктора Петровича Астафьева. В древних русских синодиках, поминальных книгах, дается такое, на первый взгляд, бесхитростное объяснение главнейших поминальных сроков. В третий день лицо умершего изменяет свой вид, в 9 дней разрушается состав его тела, кроме сердца, а на 40-й день разлагается и сердце. Таким образом, если верить православной традиции, 7 января мы поминали сердце русского писателя. Для всех лагерей, как правдивый художник, он служит иллюстратором их теорий. Он всем нужен, все зовут его в свидетели, как человека, видевшего предмет спора, народ и все ступени его упадка, писал на рубеже XIX – начала XX века о творчестве молодого Максима Горького виднейший консервативный публицист Меньшиков. В вехах человеческой, да и творческой судьбы Астафьева очень много горьковского. Самоучка, ранняя тяга к сочинительству. Астафьев вспоминал: «Моя бабушка Катерина, у которой я жил, когда осиротел, меня называла Врушей. На фронте даже от дежурств освобождали ради этого. Бабушке и дедушке особый поклон от обоих писателей. Как и Алексей Пешков, Витя Астафьев рос полусиротой. Мать утонула в Енисее, когда мальчику было 6 лет. Воспитывался в семье деда и бабки, как и его предшественник, подростком ушел в люди. Государственных университетов не кончал, обучаясь в своих. Словом, оба принадлежали к характерному русскому типу, который в Америке называется self-made man, человек, сделавший сам себя. И один, и другой начинали свой писательский путь как провинциальные журналисты. Первые свои рассказы, напечатав в малоизвестных газетах, Горький в Тифлисском Кавказе, Астафьев в Чусовом рабочем. Впрочем, в дальнейших их судьбах есть одно крайне важное различие, несомненно повлиявшее на все творчество Астафьева. Горький в Первой русско-германской войне не участвовал, занял красивую пацифистскую позицию почти свободно, это при царском-то режиме и в условиях военного времени, отражая ее в собственном журнале. Никому еще в стране неведомый, кроме собственной, разбросанной по Сибири родне, Виктор Астафьев пошел на Вторую русско-германскую добровольцем. Шоферил, служил связистом, арт-разведчиком, воевал на Курской дуге, в Польше, был тяжело ранен. Уже потом он найдет гениальное определение музе русских писателей-фронтовиков, за исключением тех, разумеется, кто сделал на военной теме слишком уж блистательную писательскую карьеру. Контуженная муза. И тут уже его рука через голову Горького тянется к Некрасову, тоже, правда, не воевавшему, но резче других поэтов Золотого века, провидевшему, что случится с русской музой в не очень-то далеком будущем. «Прибрела на костылях», — сказал он в последних песнях о небожительнице, воспитой лириками всех эпох. «Ну-тка, поэты, объясняйтесь калеке в вечной любви». Кстати, Астафьев, в этом тоже его косвенная близость к Горькому и прямая к глубинной традиции русской классики, никогда не пел войну как ратный подвиг. Тем паче, как символическую страду, где пожинаются человечьи тела. Откуда вообще могли взяться в нашей литературе с ее все-таки коренным антивоенным пафосом державно-милитаристские мотивы? Уму непостижимо. Уж не от слова ли о полку с его плачем и стоном над павшими, с его черным солнцем, закрывшим белый свет? Не от Бородина ли Лермонтова, где ядром пролететь мешала гора кровавых тел? Не от его ли, тем более, Валерика, где война с черным сарказмом сравнивается с трагическим балетом, где во время боя, впрочем, прямо и не один раз, названного резней, солдаты тащат за ноги людей и громко кличут «лекарей», где ручей телами запрудили, и мутная волна была тепла, была красна. Виктор Астафьев, едва ли не единственный русский солдат, даже не боевой лейтенант, поднявшийся на самую вершину литературного Олимпа, о войне писал или очень скупо, или с яростным отвращением, увы, разрушающим самую ткань его, астафьевской, между прочим, чрезвычайно тонкой и деликатной художественности. Сначала о войне долго молчал, Потом написалась «Пастух и пастушка», повесть не о войне, но о любви на войне, вдобавок с настолько загадочной метафизической начинкой, что и сам писатель, его устное высказывание, не до конца ее понимал. Последнее его крупное произведение «Проклятые и убиты» замышлялось как книга именно о войне. В ней есть нечеловечески грязные и страшные страницы, но, может быть, именно это стало причиной того, что контуженная муза не выдержала, не добрела до финала, и незаконченная книга в результате рассыпалась на несколько повестей из послевоенного времени. И вот среди них-то, по крайней мере, повесть «Веселый солдат», почти по единодушному признанию читателей и критики, отличалась и отлилась в шедевр, равный лучшим образцам Астафьевской прозы. Отчего это так? От того, что природу не обманешь. А природа Астафьевской музы в сердечном отношении к миру, в сопричастности к чужим страданиям, а не в справедливом даже обличении внешних обстоятельств, вызывающих эти страдания, и плохих людей, создающих эти обстоятельства. В, несомненно, самом совершенном из крупных произведений Астафьева, в повествовании, в рассказах «Царь-рыба», есть только один выпукло отрицательный персонаж – липовый сверхчеловек Гога Герцев. Эпизодически мелькают еще хамоватые рожи хозяев тайги, насилующих природу ради шальных денег, и какие-то невнятные туристы, которых писатель как-то собирательно ненавидел, не понимая, видимо, что турист туристу рознь, и городской человек тоже имеет некоторое право на глоток чистого воздуха и незагаженный водоем, и что город коптит небо и отравляет воду не только для собственной услады, но и для развития деревни тоже. Однако и Герцев в итоге вышел какой-то несчастненький, бестолковенький. Пожалеть его из-за своего каприза, едва не угробившего Элю с Акимом, может быть и нельзя, но и ненавидеть нельзя. Не дает нам Астафьев этой возможности, потому что нет этого в его писательской природе, а злость... Что ж, она приходит и уходит, важно то, что остается. А остается невиданная по художественной щедрости галерея человеческих лиц, которая по Константину Леонтьеву и является истинным богатством всякой нации. Сколько этих лиц в одной «Царь-рыбе» невозможно сосчитать. Но все они прочно западают в память и на каком-то уже подсознательном уровне меняют твое отношение к миру, людям, России. Читатель, сердечно проникший в Астафьева, сколько их, наверное, миллионы, никогда уже высокомерно не посмотрит на простого человека, на самого неказистенького, самого, на поверхностный взгляд, недалекого и глуповатого. Он скорее задумается над собственной сложностью, так ли она на самом деле сложна. Потрясающая такт и деликатность. Но и вместе с тем какое-то удивительно свойское коммунальное отношение к своим персонажам. Да и какие они персонажи, все эти братаны-коляны с коричневыми обветренными лицами и вставными, в лучшем случае, зубами. У них и слова, и жесты такие же, как у автора, только он, в отличие от них, обладает двойным зрением и видит свое со стороны. Он не адвокат этим людям, как Короленко, но и не беспристрастный художник, как Чехов. Ближе всех ему, конечно, едва была не погибшая традиция Ивана Шмелева, впрочем, освобожденная от некоторой доли ностальгической благосклонности. Подозреваю, что для Астафьева художника не существовало так называемой проблемы России ни в личном, ни во вселенском масштабе. Какая еще, прости Господи, проблема? Вот заботы челдонских ребятишек, выбравшихся из душной избы после нескончаемой зимы на свет Божий и собирающих на припеке дикий лук, щавель, а если повезет, то и яйца крякв и куликов. Это проблема живая, трепетная, сердечная. Поздние рассуждения Астафьева, главным образом в слишком многочисленных интервью, но они, увы, перетекали и в прозу, о русском характере, о его отрицательных качествах, то, на чем сломали копья претендующие на писателя критики и публицисты враждебных лагерей, да простят меня поклонники Виктора Петровича, отличались удручающим однообразием. Дело не в том, что это была неправда. Это была, допустим, правда. И пьют на Руси по-свински, и воруют свое же, и работать без прямой нужды или без палки не хотят. Сложная страна и трудный народ, и немцы с ним не справились бы, даже если бы и завоевали. Дело в том, что правду эту на хлеб не намажешь, и людям, в который раз обманутым, обобранным и оттого сильно обозлившимся, делать с этой правдой решительно нечего. Трудиться? Разве они не трудились? Разве сам Астафьев не показал, каких трудов стоило русскому человеку выжить и вырастить детей, некоторые из которых потом становились нобелевскими лауреатами? Но там, где Астафьев показывает, как квасят капусту, копают картошку, ловят рыбу и варят уху на богодниде, то есть занимаются самым простым и самым божеским делом, и оттого, пусть и не часто, но озаряет этих людей, по словам писателя, сердечное высветление. Вот за это свидетельство, за этот бесценный опыт писатель удостоился и удостоится ни одного благодарного читательского поклона, потому что это свидетельство за человека перед Богом. Не адвокатура, свидетельство. Сороковины Виктора Петровича пришлись на Рождество. В России принято искать какие-то намеки в подобных символических знаках. Рождество – праздник не только самый радостный, но и самый как бы человечный. Это вертикаль сверху вниз от Бога к человеку, подарок миру Спасителя. Чем ответил человек на этот подарок? Астафьев, публицист, не раз высказывал крайне пессимистические мысли на этот счет. Но творчество его пело о другом. Да, человек в беде, да, история человеческая все больше становится печальным детективом, где уже нельзя различить жертв и преступников. И выхода из этой ситуации, если смотреть правде в глаза, нет. Испортили песню, дураки. Однако история не шахматы, где либо выигрывают, либо проигрывают, либо смиряются на ничью. Она бесконечно сложная сумма личных опытов, которая так великолепно умел изображать Астафьев. Сам до конца не зная, как к этим людям относиться, но сердечно чувствуя не случайность их бытия. Человек не может быть просто проклят и убит. Все творчество Виктора Петровича мудро возражало против этого.